Пятница, 29 марта. Первое. Уэсли Парсонс. Второе. Дерек Скат. Третье. Мужик в куртке North Face в газетном ларьке, который наступил дзынь на лапу и сказал: «Заведите себе собаку покрупнее, тогда я ее, может, увижу». Четвертое. Тип с синдромом Туретта, который сидит на входе в букмекерскую контору и орет. Сегодня он пытался вырвать себе язык. Пятое. Крейг. Я до сих пор храню газетную вырезку о том, как погиб мой лучший друг Джозеф Лич. Он учился со мной в одной школе и жил на той же улице в Бристоле, что и мы. Один из немногих в нашей школе, кто после Priory Gardens не воспользовался моей дружбой для того, чтобы немедленно стать местной знаменитостью. Он приходил, читал мне вслух, выдумывал истории про плакаты у меня на стене, делал мне бутерброды с нутеллой и толкал мое инвалидное кресло по Парк-стрит до музея, где водил меня по всем выставочным залам не хуже экскурсовода. Я указывала ему на картину, и он зачитывал мне ее описание. Больше всего нам нравился «Мертвый зоопарк». Крадущийся тигр в высокой траве. Огромный жираф с затуманенным взглядом. Сидеющая горилла, которую все называли Альфред. Уэсли Парсонс врезался в Джо на скорости 36 миль в час. Говорили, что когда приехала полиция, у Джо сзади из головы вытекал мозг. Моя газетная вырезка уже вся пожелтела. Я храню ее в книге «Волшебное лекарство Джорджа», которую мне подарила его мама. Награду за сведения о смерти Дэна Уэллса пока никто так и не потребовал. Никакой новой информации. И никаких откровений о пропавшем пенисе. Похоже, из конкретно этого лесного лабиринта я вот-вот выйду. Кстати, немного тревожная новость. Они определили оружие, которым было совершено убийство. Зубчатый нож для стейков. Легкий, возможно, из нержавеющей стали. По счастью, в любом городе Англии каждый ресторан, который хоть немного себя уважает, имеет в своем арсенале ножи такого типа. Главное, чтобы полиции не вздумалось провести ДНК-тест ножей в Кот-де-Сирен. Что касается мужика из парка, Гевина Уайта, то о таинственной женщине в спортивном костюме с капюшоном, выгуливающей собаку, больше ничего не слышно. Она как будто растворилась в воздухе. Сегодня удостоилась чести готовить в этом номере рубрику «Головоломки». Причин две. Первая. Майк Хит болен, никто не знает чем. И вторая, больше никто не захотел это делать. Испекла безглютеновое имбирное печенье с изюмом и отнесла в больницу Анни. Она по-прежнему там. Реально выкачивает из своей платной медицинской страховки все соки. Она спросила, не хочу ли я подержать младенца. И поскольку я сейчас играла роль, у меня не нашлось причин отказаться. И вот я уселась в кресло рядом с ее кроватью, и медсестра вручила мне Сэма. Он стал вертеться, устраиваясь, и я наблюдала за его коротенькими вдохами и выдохами. Подержала его маленькие пальчики. Тихонько подула на его крошечную голову с мягкими черными волосами. «Ничего так, паренек». «Шикарный ребенок, правда?» — улыбнулась Анни. «Ну, согласись». «Да, очень хорошенький». Тут я включила встревоженную улыбку. «Что такое?» «Да так, ничего», — сказала я. «Ну, сама знаешь, моя обычная дерьмовая жизнь. Ничего нового». «Может, я смогу помочь?» «Нет». Я погладила кулачок Сэма. «Ты свой долг перед обществом уже выполнила. Достигла вершины человеческого могущества. Получила наивысшую награду — детей». Заслужила право больше никогда не слышать вопроса о том, чего ты хочешь добиться в жизни. А что я за все эти годы сделала? Да ни хрена. Не говори так, ты очень многого достигла. Ты встречалась с Эллен ДеДженерс, выступала в ток-шоу Джереми Кайла, бегала вместе с Уилл Аэмом. «Вау», усмехнулась я. «У тебя тут есть веревочка, трусы посушить?» «Как Крейг». «Ну, вообще-то, как раз пытаемся заделать мне такое вот существо». «О, боже, Ри, «Это же так здорово!» — воскликнула она, разбрызгивая крошки. Она ела уже четвертое печенье. «А ты что, не рада?» «Ну, я боюсь, что он меня бросит. Поэтому просто не спорю, пусть идет, как идет». «Рианон, слушай, нельзя заставлять себя захотеть ребенка». Я опять опустила взгляд на Сэма. «Просто я не уверена, что мы справимся. Я...» «Что?» Нашла у него в телефоне фотографии. «Какие фотографии?» спросила Анни от любопытства, едва дыша, с пятым печеньем во рту. «Мужчин. Голых. Голых мужчин». «У Крейга? О, Боже!» Сначала я подумала, что это шутка. Ну, знаешь, ребята с работы прикалываются. Но с тех пор я еще пару раз заглядывала, и там всегда новые фотки с разных ракурсов. Разные мужики, разные части тела. Господи, Ри, он, наверное, в гриндере или что-нибудь вроде того? Что еще за гриндер? Ты не знаешь, что такое гриндер? Анни засмеялась. Нет. Соврала я, стараясь сделать глаза как можно более наивными и бесхитростными. Не человек, а младенец-олененок. «Это такое приложение, соцсеть для геев». «А-а-а», — выдавила я. «Может, он бисексуал? Может, просто безобидное увлечение ради удовольствия и спортивного интереса? Просто обмениваются фотографиями». Сэм у меня на руках вздохнул. «Вообще-то, я думаю, он с кем-то встречается. Бывает, телефон позвонит, а он не отвечает. Или вдруг сорвется вечером из дома под каким-нибудь хреновым предлогом. Ну и потом, однажды я вернулась домой в обеденный перерыв и услышала...» Шестое печенье зависло у Анни перед губами. Из нашей спальни доносились звуки секса. Она ахнула. Я только на секундочку заглянула в щелку двери, но он явно кого-то трахал. Лицо у нее было просто картина. Что? Как бы сзади? Ага. Я не видела, кто это был, но, в общем, все, что надо было понять, поняла. Ну какая скотина! Только, пожалуйста, не говори никому, ладно? Конечно, не скажу. Мел обожает скандалы. Она будет в восторге. Понимаешь, самое ужасное — это то, что между нами теперь — это ложь. Мы ведь уже 4 года вместе. Я просто не понимаю, что происходит. Чего он хочет? Меня и ребенка или анальный секс со случайными мужчинами из интернета? Ощущение такое, как будто он хочет и того, и другого. А у тебя он никогда не просил, ну... «Допуск с заднего хода». Я кивнула. «Постоянно». «Ри, тебе нужно с ним поговорить. Он явно использует эту историю с ребенком как нечто вроде паллиативной медицины в ситуации, когда у ваших отношений уже серьезная раковая опухоль». Я вытаращила глаза. «Ты тут утренних программ по телевизору пересмотрела, что ли? Ты же понимаешь, о чем я». Нельзя заводить ребенка только для того, чтобы исправить отношения. Ты должна быть абсолютно тверда, иначе ничего не получится. Я думаю, тебе нужно все ему выложить. Он не проявляет к тебе уважения, которого ты заслуживаешь. На этих ее словах Сэм пукнул мне в ладонь. «Это можно сказать про любого мужчину», — сказала я и передала ей младенца. Выдавила из себя немного слез, мы обнялись, и я ушла с пустой коробкой для печенья. Она съела все 12 штук. Когда я вернулась домой, Крейг опять готовил покаянный ужин. На этот раз рагу из свинины с пармезаном и спагетти. «Сам я, боюсь, много не осилю», — сказал он. «В обед сегодня съел 3 сэндвича». Вид у него был такой же гордый, как у Мо Фары, когда тот стоит на пьедестале. «Это где?» «В центре. Купил в фургоне с бургерами. Мы сейчас ремонтируем старую булочную в пешеходной зоне. Переделываем ее в парикмахерский салон». «Еще один?» «Ага». Он срыгнул мне в лицо. Я поймала выпущенный им воздух и втерла ему в волосы. «Кстати, мне попозже надо будет заскочить к Найджелу. У него там какие-то остатки досок. Хочет, чтобы я их отвез на свалку». «Почему это ты должен делать?» «Я сам предложил», — ответил он, не глядя на меня и продолжая есть пасту, которую, как он говорил, ему не осилить. «Да я ненадолго». «Ладно», — сказала я. «Я сегодня довольно сильно его ненавижу».